Глава 4. Ночное воровство и работа на дому. Юля думала, что не сомкнет глаз. Чужая квартира, множество мыслей, но в итоге уснула быстро, едва коснулась щекой подушки. Зато Никита ворочался всю ночь. Присутствие постороннего человека здорово напрягало. У него почти никогда никто не оставался на ночь, девушки уж точно. Их всегда ждало такси, собственноручно вызванное и естественно оплаченное. И теперь при мысли, что там за стеной кто-то спит, внутри все переворачивалось от тревоги. Он честно пытался вспомнить все наставления психотерапевта, но получалось плохо. Тревога росла, ширилась, отдаваясь сумасшедшим стукам сердца в груди, сбивая дыхание и выступая липким потом на висках. Посреди ночи Никита не выдержал. Встал с постели и начал мерить комнату шагами, но и это не помогало. Он буквально задыхался от паники. Срочно требовался глоток свежего воздуха. Казалось, что стены спальни сужаются и вот-вот сомкнутся, а потолок обрушится прямо на голову. Осторожно приоткрыв дверь, Никита выглянул в гостиную и, только убедившись, что Юля крепко спит, завернувшись в одеяло, как в кокон, из которого торчала только макушка, неслышно прошел к балкону. Ночная Москва дышала жизнью. Проносились машины, где-то звучала музыка, громкий смех. Воздух был острым, резким, пах молодой листвой, только-только начавший появляться на ветках. Глубокий вдох, медленный выдох. Никита вцепился в перила и закрыл глаза, мысленно отрешаясь от всего, что вызывало страх. Чувствовал, как тело постепенно наполняется легкостью и спокойствием. Налетевший порыв ветра заставил поежиться, напомнив, что на Никите лишь тонкая майка и штаны, а босые ноги стоят на ледяной плитке. Бросив последний взгляд на спавший двор и видневшиеся вдалеке огни сталинской высотки, Никита вернулся в квартиру, тихо прикрыв дверь. И словно попал в другой мир, пахнущий чужим человеком. Слабым ароматом ванили и кожи, а еще котлетами. Никита принюхался, чувствуя, что бессонная ночь и тревога вызвали зверский голод. Воровато оглянувшись на Юлю, которая за все время даже не повернулась, он подошел к стойке, на которой, прикрытой глубокой тарелкой, лежали котлеты. Почти не дыша, достал блюдце, быстро положил на него две штуки, подумав, добавил еще одну. И так же тихо вернулся к себе. Сама мысль о том, чтобы есть на кровати, казалась дикой. Но, может, именно поэтому котлеты оказались такими вкусными, что он не заметил, как съел все. Блюдце осталось стоять на тумбочке, а ночной вор, удовлетворенно вздохнув, наконец завернулся в одеяло и уснул. Юля проснулась до звонка будильника и несколько секунд не могла понять, где находится и почему ее кровать так сильно пахнет пачули. Не выдержав, она чихнула и стянула с глаз шелковую маску, разом вспоминая, где находится. Было тихо. Видимо, Никита еще спал. А значит, можно было, не опасаясь его взглядов и насмешек, спокойно занять ванную. Еще вечером Юля обратила внимание на то, что даже зубная щетка у него стояла в чехле. Круглая, электрическая, без единой капли воды или зубной пасты на ручке. Пожав плечами, Юля положила свою, простую, ярко-зеленую, прямо на раковину и рядом пристроила свою зубную пасту. У Никиты пасты не наблюдалось, где он ее держал, оставалось загадкой. Посвежевшая, сменившая голубую пижаму с крохотным шелковым бантиком на штанах на вчерашнее одеяние, Юля включила чайник и открыла ноутбук, лениво листая ленту. Отчаянно не хватало Ленни, его морды, подлизавшей под руку, урчания и вездесущего хвоста, которым он постоянно мазал по лицу, когда топтался на ее коленях. Если бы Ленни сейчас был здесь, котлеты точно пришлось бы убрать в холодильник еще горячими. А так? Юля посмотрела на тарелку и нахмурилась. Она была сдвинута в сторону. Котлет явно стало меньше. Это было заметно невооруженным взглядом. Он что, воровал у нее ночью еду? Это звучало так абсурдно, что Юлю пробрал смех. Она смотрела на уменьшившуюся горку котлет и тихо хихикала, представляя, как Никита крадется в темноте на кухню. Впрочем, веселье быстро сменилось негодованием. Стоило подумать, что в это время она спала, а он расхаживал по квартире. Это было неприятное открытие. Как и тот факт, что этот сноб вчера не захотел с ней делиться, а ночью сам же обворовал. И после этого он пытался упрекнуть ее в непорядочности и предвзятости? Никита проснулся позже от шума на кухне, и первым желанием было вскочить, схватить биту, стоявшую в шкафу, и выбежать из спальни. Но стоило вспомнить о причине шума, как желание все крушить сменилось легким раздражением. По утрам Никита привык выпивать чашечку кофе, любуясь видом за окном и строя планы на день, а не сидеть в своей спальне, надеясь, что надоедливая соседка волшебным образом самоликвидируется. Тяжело вздохнув, он потянулся, и тут взгляд упал на блюдце, стоящее на тумбочке. Ночная вылазка за котлетами сейчас казалась настоящим сумасшествием, за которое, к тому же, было стыдно. Оставалось надеяться, что Юля не заметила пропажи, и ему удастся сохранить лицо. Когда Никита появился на пороге спальни, она невозмутимо попивала чай, расположившись на его любимом месте, за стойкой у окна. Скрипнув зубами, Никита бросил на нее раздраженный взгляд и скрылся в ванной, откуда вернулся, кипя еще большим гневом. Молча прошествовав мимо Юли, он распахнул верхнюю дверцу, достал стакан и быстрым шагом направился в ванную. До Юли донесся легкий стук, а после и сам его виновник возник на пороге, демонстративно потрясая ее зубной щеткой в стакане. «Нормальные люди не разбрасывают предметы личной гигиены где ни попадя!» «Спасибо, что выделил место для моей зубной щетки. Это так мило. Может, и в шкафу пара полок найдется?» Смерив ее гневным взглядом, Никита снова скрылся в ванной, демонстративно хлопнув дверью. А Юля пожала плечами, возвращаясь к чаю и раздумывая, как много бы ей заплатили сотрудницы офиса за возможность увидеть самого Ливарского заспанным, всклокоченным в домашней одежде. Отчего судьба так несправедливо? Она бы с готовностью поменялась местами с каждой, даже со стажером Светочкой, только бы подальше отсюда. Юлю вдруг прошиб холодный пот. Если на работе все в курсе их вынужденного заточения, даже представить страшно, с каким наслаждением перемываются ее кости. Никите-то хорошо, с него как с гуся вода. Подумаешь, проведет 2 недели наедине с очередной девицей. Его наверняка будут поздравлять и дружески хлопать по плечу, интересуясь подробностями. А она? Как быть с ней? Как бы после этого скандала увольняться не пришлось? От этих мыслей Юлю охватило такое отчаяние, что даже слегка затошнило. И когда Никита, умытый, гладко выбритый, с волосами, уложенными в небрежную прическу, источающий свежий аромат лосьона после бритья, предстал перед ней, захотелось запустить в него кружкой с неостывшим чаем и смотреть, как на этой белоснежной майке расползается коричневое пятно. Но вместо этого Юля лишь смерила его ледяным взглядом и демонстративно поднялась, не желая даже сидеть рядом. «У нас рабочий день начинается через 30 минут», — напомнила она, прихватив чай и направляясь к дивану. «Я помню!» — Никита включил кофемашину. «Надеюсь, ты не забыла, что я теперь твой начальник». «Разве такое можно забыть?» Юля открыла ноутбук и поставила чашку на стеклянный столик. «Я всю ночь не спала, только об этом и думала». И она пристально посмотрела на Никиту, который вдруг демонстративно заинтересовался чистотой чашки, которую держал в руках. «Ну ничего, наглый вор, я выведу тебя на чистую воду», — подумалось ей. Правда, следовало поймать с поличным, чтобы доказать вину. «Хм, всю ночь думала обо мне?» Никита сделал вид, что задумался. «Мне начать беспокоиться?» «О чем?» «Ну, мало ли, прокрадешься ко мне в спальню, набросишься». Хотелось сказать, это еще кто к кому по ночам прокрадывается. Но Юля лишь кисло скривилась и решила не отвечать. «Кстати, Ты же в курсе, что для всех в офисе наше совместное заключение – тайна?» Небрежно заметил Никита, словно сообщал о дожде за окном. В то время как Юля почувствовала, что огромный камень скатывается с души и с грохотом падает под ноги. «Правда?» – не веря своему счастью, уточнила она. «Не думаешь же ты, что мне хочется, чтобы меня обсуждали? Представь, как это отразится на моей репутации. Просидеть 2 недели с такой...» Он взмахнул рукой, делая вид, что обводит Юлину фигуру. «В общем, с такой, как ты. Знает только Денис. Для остальных ты дома на больничном, а я на карантине». «Вот спасибо!» — едко откликнулась Юля. Желание поблагодарить его за проявленную инициативу испарилось, не успев толком оформиться. «Да, и еще. У нас онлайн-совещание через 10 минут. Ты будешь присутствовать на нем в таком виде? А ты?» Они окинули друг друга внимательными взглядами, потом опустили глаза на свою одежду и, не сговариваясь, бросились переодеваться. Когда Никита вышел из спальни в темно-синей рубашке и домашних штанах, Юля не смогла удержаться от смеха. Так несуразно он выглядел. «На себя посмотри!» – фыркнул он, одергивая рубашку и устраиваясь за стойкой. Юля пожала плечами. Волосы стянула резинка, футболку с котиками сменила вчерашняя блузка, но штаны остались те же, растянутые и уютные. Накраситься успела еще с утра. Немного туши, светлые тени, подчеркивающие серые глаза. Все как всегда, ничего необычного. Забравшись с ногами на диван, Юля поставила на колени ноутбук и открыла конференц-связь. Минута, и на экране появилось 5 окошек с улыбающимися коллегами, и Юля, не сдержавшись, покосилась на Никиту. По ту сторону экрана он выглядел, как всегда, идеально, и даже очертания кухни за спиной казались стильной декорацией. Знали бы они, что именно сейчас он чешет босой ногой 2-ю ногу, задирая широкую штанину почти до колена. «Никита Вадимович, как вы себя чувствуете?» Взволнованно поинтересовалась Светочка, едва поздоровавшись. Стажер из МГУ, она давно ходила за Ливарским хвостиком и теперь, видимо, переживала, что не увидит любимого начальника 2 недели. «Хорошо, но могло быть и лучше». Никита тонко усмехнулся, и Юля с раздражением заметила, что Светочка покраснела. Постеснялась бы хоть при остальных так открыто выражать свои симпатии. Впрочем, остальными были 4 мужчин, 2 из которых – Максим и Славик. Во всем пытались Ливарскому подражать. А 2 других, Толик и Сеня, вообще не интересовались ничем, кроме своей работы. Оба были дизайнерами. «У меня тоже все в порядке. Спасибо, что поинтересовались», – сухо заметила Юля. Толик и Сеня тут же синхронно вскинули руки в жесте вулканцев из «Стартрека», означавшего «живи и процветай». «А что с вами случилось, Юлия Сергеевна?» Заботливо поинтересовался Никита. «Хворь какая-нибудь заморская прицепилась?» «Вашими молитвами, Никита Вадимович, ко мне такая зараза не липнет», — сладко пропела Юля. «Обычная простуда. Надеюсь, к концу недели вернусь в строй». «Я бы на вашем месте не надеялся». Никита огорченно покачал головой и вздохнул. «Медицина, конечно, шагнула вперед, но в поликлиниках от повышенной ядовитости не лечат». Светочка, Максим и Славик синхронно фыркнули. Неприязнь, которую питала к Ливарскому Юля, когда узнала, что он тоже претендует на место, секретом ни для кого не была. А вчерашний скандал в приемной директора после активно обсуждали на кухне. Никита посмотрел поверх ноутбука на Юлю и, поймав ее негодующий красноречивый взгляд, кашлянул. «Ладно, шутки в сторону. Наше отсутствие не должно влиять на рабочий процесс. Вам известно о кадровых перестановках, так что нет смысла заострять на них внимание. Теперь ваш отдел возглавлю я, а Юлия Сергеевна является моим заместителем на случай отсутствия. Надеюсь, что форс-мажорных ситуаций, подобных нынешней, не возникнет, и один из нас всегда будет на месте. Или хотя бы на связи». «Значит, сейчас, в случае возникновения вопросов, звонить вам?» — на всякий случай уточнила Светочка, тряхнув хорошенькой каштановой головкой и хлопнув наращенными ресничками. «У тебя уже возникли какие-то вопросы?» Мягко поинтересовался Никита, склонив голову на бок и пристально изучая ее. Сказать по правде, он и имен-то их не знал до сегодняшнего дня, как и имен большинства сотрудников, с которыми приходилось работать. На такую ерунду попросту не было времени. Да, конечно, он помнил двух лохматых дизайнеров в растянутых свитерах, которые вечно сидели над компьютерами или планшетами и бурно обсуждали очередной макет. Помнил и худого парня в очках в роговой оправе, который отчаянно косил под английского джентльмена, одеваясь в ближайшем сетевом магазине. И даже здоровяка, поигрывающего мускулами, в футболке с веткой конопли на груди, видел не раз. Но папа научил одному простому и действенному правилу. Главное – не люди, главное – ресурсы, которые они могут предоставить. Нет пользы – нет человека. А если так, то к чему запоминать тех, кого можно в любой момент заменить? Еще папа учил никогда ни с кем не спать на работе. Слишком дорого это может обойтись. Поэтому Светочка при всей своей привлекательности шансов с Никитой не имела никаких. «Нет», – она мило покраснела, – «я спрашиваю на будущее». Никита кивнул, решив никак это не комментировать, и раскрыл один из приготовленных файлов в углу экрана, пробегая по нему глазами. «Я изучил проекты, над которыми работал ваш отдел в последнее время, и хочу сказать, что кое-что требует доработки. Например, оливки от Каринки. Чья была идея со слоганом?» Юля слушала, приоткрыв рот. Когда он все это успел? Когда успел не просто просмотреть все их наработки, но и найти причины, по которым те стопорились? Да еще и точно указать на них, подталкивая к нужному решению. Что-что, а уважать профессионализм Юля умела и тут не могла не проникнуться его работоспособностью. «А что вы думаете по этому поводу, Юлия Сергеевна?» Никита повысил голос, особенно выделяя ее имя, явно не в первый раз к ней обращаясь. «Мы вас не отвлекаем? Может, вы отдохнете? У вас нет температуры?» «Спасибо, все в порядке!» Юля криво улыбнулась. «О чем вы спрашивали?» «Я как раз говорил о новом проекте, который сегодня утром мне скинул Денис Николаевич. Дизайнерская мебель по индивидуальному заказу. От нас требуется придумать название, логотип, слоган, смонтировать рекламу и подготовить макет баннеров и флаеров. С чего начнем?» «С целевой аудитории, естественно», — ответила Юля, не задумываясь. Никита едва заметно кивнул, и она едва удержалась от того, чтобы не фыркнуть. «Он что, планировал засыпать ее на такой ерунде?» Азы рекламного дела давно впитались в ее кровь. Она бы рассказала 5 основных законов рекламы без запинки, даже если бы ее разбудили посреди ночи. Но недовольство быстро утихло. Рабочий процесс затянул незаметно, и обсуждение превратилось в бурную дискуссию со множеством предложений, удачных и откровенно смешных. «Отличный мозговой штурм!» Широко улыбнулся Никита, когда все выдохлись и замолчали. «Повторим завтра в то же время!» «А пока я жду от каждого по 2 конкретных предложения. Анатолий и Арсений по цветовой гамме, Максим Вячеслав – слоган и название. Мы с Юлией Сергеевной обсудим общую концепцию». «А я?» – подала голос Светочка. «А вы учитесь и приобщайтесь к работе в меру своих возможностей». Никита коротко улыбнулся и, попрощавшись, отключился. «И что? Какие у тебя предложения?» Юля не сразу поняла, что он обращается к ней, продолжая смотреть в экран, на котором один за другим пропадали лица коллег. «Хотелось бы посмотреть на мебель и составить свое впечатление, прежде чем выстраивать стратегию. И опять же, основываясь на предложении, прогнозировать спрос». «Спрос будет!» Никита поднял руки вверх и потянулся. «Поверь, продукция качественная, стильная, отбоя не будет. Надо только раскрутить». «Ты так уверенно об этом говоришь, будто уже успел увидеть». Юля отставила ноутбук и взяла кружку с давно остывшим чаем. «А зачем я, по-твоему, летал в Италию? На европейскую мебельную выставку? Заказчики оплатили». «Так это их стоит благодарить за наше заключение». «Можешь отблагодарить их тем, что сдашь работу в срок. Ладно, что толку сотрясать воздух? Какие у нас будут идеи?» «У нас? Не знаю. А у меня сейчас обед». Юля демонстративно постучала по часам на запястье. «Пообедаешь потом», — невозмутимо сказал Никита. «Нет, Никита Вадимович, не пытайтесь сказать, что работа на дому означает непрерывную работу. У меня обед. Хочешь работать? Пожалуйста. Я присоединюсь через час». Юля направилась к холодильнику и достала кастрюлю с борщом. Никита, покосившись на нее, демонстративно поморщился и поспешил освободить стойку. «Почему у тебя нет обеденного стола? Так ведь гораздо удобнее». «Кому? Тебе и твоим кастрюлям? Ты вообще зачем столько готовишь, чтобы весь дом за раз накормить?» «Чтобы каждый день не готовить. Времени нет». Юля пожала плечами и, не удержавшись, добавила. «Домашняя еда всегда вкуснее». «Вот это!» Никита обвел рукой кастрюлю. «Не может быть вкуснее еды от шеф-повара!» «Ты в этом так уверен? Хочешь попробовать?» «Я скорее умру от голода, чем соглашусь попробовать эту бурду!» Он демонстративно взял в руки телефон, чтобы заказать обед, а Юля хитро улыбнулась, проводив его взглядом.